Вечером я отправился к Гончару, оставив Попеленко дежурить на улице. Я взял с собой Сидор, а в нем лежали 4 узелка. Те самые. Сидор припрятал во дворе, прежде чем постучаться. Семеренковы ужинали. Хата была просторная, большая даже по глухарским понятиям. Где лесу хватало и где любили жить вольно. С раскрашенной обычным глухарским орнаментом громоздкой печью и 2 длинными столами. На одном из столов стоял кувшин с молоком. Возле него 2 глиняные кружки и 2 ломтика хлеба. Курицы не хватило бы распробовать. По синеватому цвету молока нетрудно было определить, что она не только снятая, но, пожалуй, еще и разбавленная водой. Ничего удивительного, что Антонина отличалась такой бледностью. «Садитесь с нами», — сказал отец. Он из-под лоби наблюдал за мной, сутулившись, свесив под стол больную руку. Антонина ничего не сказала. На ней было самотканного редна домашнее платьице с заметными следами штопки, крашенное по бедности военного времени черноклёном. Совсем худое, севшее от бесконечных стирок девчоночьей платьице. Застеснявшись, Антонина накинула на себя платок, прикрыла острые плечи, проступающие в вырезе платья ключицы и резко очерченную туго натянутым, истончившимся редном грудь. В платке она стала как будто старше, и даже движения ее изменились, приобрели большую плавность и женственность. Глядя на нее, я забыл, что пришел для гневного разговора. Вот ведь какая незадача получалась с этой Антониной. Один вид ее отметал все подозрения, гасил злость. Хотелось смотреть на нее и молчать. Она открыла дубовый шкафчик, достала еще один ломтик ржаного хлеба, наверное, последний. Все, что было в доме, Антонина отнесла к роднику. «Я только что поужинал», — сказал я. «Вы кушайте». Я рассматривал хату, не зная, с чего начать. Да, просто-таки незадача получалась. Прямо передо мной была фотография. Семеренков и его покойная жена. Гончар был одет по-городскому, в шляпе и при галстуке. Он приехал сюда в голодные годы. С больной женой, с дочками. Тихий и вежливый. Второй дощатый стол был заставлен глиняными расписными игрушками. Часть из них уже прошла обжиг и отливала глянцем, а часть была еще сырая и тускло играла красками в вечернем свете. «Вы ужинайте, а я посмотрю игрушки, можно?» — сказал я. Семеренков кивнул, но, прожевывая свой кусок ржаного хлеба и поднося к губам кружку, он искоса и испуганно следил за мной, как будто ожидая какой-то неприятной выходки. Игрушки были диковинные. Я никогда и нигде не видал таких. У нас на гончарне до войны делали всякие свистульки. Животных из глины, расписанных с мужичками и хмеликами. Подуешь в рыльце, и они свистят. Но то были хрюшки как хрюшки и барашки как барашки. Все як на справде. Очень похожие на тех, что бегали в глухарских дворах. Такие свистульки лепили, наверное, с незапамятных времен. Их можно было встретить в каждой хате, на комодах, подоконниках, полках. Вид у иных был совсем обшарпанный. Это деды хранили память о своем глаштанном детстве. Это была их первая радость и первая собственность. Потом вслед за глиняными в их жизни появлялись настоящие коники, телята, барашки и хрюшки, очень похожие на игрушечных. Мир детства смыкался со взрослым миром, хлопотливым и строгим. И никаких рубежей, приграничных столбов здесь не было. Ты еще прижимал к губам глиняного барашка, а тебя уже посылали пасти настоящего, впрягали в работу. Но эти семеренковские игрушки были особые, не похожие на то, что я видел в других хатах. Наверное, так лепил бы ребенок, если бы у него были сильные ловкие пальцы и сноровка взрослого. На грубом дощатом столе я видел львов с невероятно кудлатыми гривами и огромными глазами на длинных печальных мордах, каких-то горных туров, которые, казались, сплошь состояли из свернутых улитками фантастических рогов, каких-то нахохленных мудрых птиц, похожих на пеликанов и в то же время на сов, с длинными толстыми клювами и бессонными зрачками, рыб с человеческими ликами и плавниками, напоминающими крылья. Все это слепили на первый взгляд резко, грубо, а краски были подобраны и вовсе неправдоподобные. Львиные гривы отливали кобальтовой синевой, а рога туров зеленели, как листья. Я понимал, что все это сделано неправильно, не похоже, не так, як на справде, с нарочитым вызовом тому, к чему я привык. Но мне нравилось. Львы и мудрые совы-пеликаны манили меня. «А помнишь, — говорили они, — помнишь, панское пепелище было тогда огромной и загадочной запретной рощей, и мы жили там. Ты просто забыл нас на время». В ту пору гоголевский подсюк действительно ел галушки, Ви открывал и закрывал железные веки, а Крот был страшным колдуном, вроде клыкастого Катерининого батьки. «Тот мир существует, ты просто забыл его. Мы бродили в зарослях лопуха и конопли. Какая это была чаща! Ты видел нас тогда, а потом вырос и перестал видеть. Много крови разлилось в мире. Люди стали быстро взрослеть. Мы еще глубже ушли в лопухи жить для тех, кто еще способен разглядеть нас. Но ты все-таки помни, мы твое детство, твое воображение, твоя свобода. Когда наступит спокойное время, приди однажды в лопухи, они покажутся тебе невысокими, совсем даже низенькими. Но ты нагнись и постарайся разглядеть нас в этом лесу. Мы здесь, посмотри на нас, вспомни. Удивительные были игрушки. Я повернулся к Семиренковым. Отец по-прежнему косился в мою сторону, держа кружку у рта, а дочь даже не притронулась к молоку и хлебу. Она смотрела на меня с ожиданием, с просьбой, как будто я явился сюда, чтобы оживить всех этих зверюшек и заставить их пуститься в пляс. «По-моему, здорово», — сказал я Семиренкову. «Не разбираюсь, но мне нравится. Я не думал, что вы занимаетесь таким». Антонина улыбнулась. Это была улыбка счастливого человека, если, конечно, испуганный человек может быть счастливым. Мягким женственным движением она поправила прядь волос, выбившуюся из-под платка. «Это не я», — сказал Семиренков. «Это дочка. Она лепит здесь, дома, а на заводе сейчас игрушками не занимаются. Посуда нужна людям». Она улыбалась, глядя на меня. «Что же ты за человек, Антонина? Ты помогаешь бандитам, носишь им хлеб и сало, стираешь их заскорузлые рубахи, а пальцы у тебя такие тонкие и длинные, и ты лепишь диковинных зверей. Может быть, ты ребенок, который не понимает, что творит?» «Она любит лепить», — сказал Семиренков с гордостью. «Она глину чувствует, как живое, как щенка какого-нибудь или птицу. С глины надо очень нежно, у нее душа. Конечно, когда берешь в руки, но в карьере она мертвая». Он вдруг осекся, как будто вспомнив, с кем разговаривает, отвернулся. Антонина же, не замечая отца, продолжала улыбаться. Она сидела, сомкнув прямые ноги, лодыжка к лодыжке. Она сидела так, что можно было час и два смотреть на нее. И, честное слово, я бы и сам онемел в конце концов. «Но что же мне делать с тобой, Антонина? Ничего не понимаю. Ничего». Лев с печальными глазами и длинным, еще более печальным носом пристально смотрел на меня. Снова смуглые пальцы Антонины, как бы в раздумье, коснулись пряди соломенных волос, прибрав ее под платок. Мне показалось, что в этом жесте, робком и неуверенном, есть какой-то скрытый смысл. «Да», — говорила она, — «я понимаю, что нравлюсь, и очень бы хотела нравиться еще больше, но нужно ли?» Она посмотрела вопросительно на отца, перевела взгляд на игрушки, затем на меня. Этого я уже не понял. «Хочет подарить вам что-нибудь», — объяснил Семиренков. из этих глиняшек. Но тут я опомнился. В самом деле, пора было взять себя в руки. Не для того я пришел, чтобы млеть от нежности и сочувствия, подарочки получать. «Нет, не возьму», — сказал я. «Не могу я брать подарки у вас». Не знаю, зачем я так сказал «у вас». С неожиданным презрением и злостью. Мне вдруг захотелось сделать ей больно. Она сидела такая худенькая, тонкая, чуть подавшись ко мне, ожидая ответа. И я решил ударить ее, разом покончить с жалостью и любовью, поставить все на место. Я ведь уже догадывался, что не может она быть виновна ни в чем. И эти звери, наивные глиняные дети-звери, укоризненно таращили на меня свои гляделки. Они существовали, как будто вместе с ней, были ее частицей. Но я уже не мог остановиться. Во мне все пошло в разлад. Сочувствие почему-то рождало еще большее желание причинить боль, уязвить. «Не время мне в игрушки играть, когда бандиты рядом», — сказал я. «Вам-то хорошо. Уж в ваши-то окна они стрелять не будут. Сами знаете почему. Своих не трогают». Я не хотел этого говорить, честное слово. Я хотел молча смотреть в ее глаза, видеть, как она сидит, как поправляет прядь, улыбается. Она вздрогнула, и губы ее сжались. Рука медленно соскользнула от платка к столу, чуть задержавшись на дощатом углу. Продолжила падение и безвольно повисла. Отец встревоженно посмотрел на нее. «Она еще никому никогда не дарила своих глиняшек», — тихо сказал Семеренков. «Стесняется. Только для себя делает». Что творилось во мне? Да, я любил. Любил и жалел. Но все-таки не мог забыть тех узелков под пеньком. Никак не мог забыть узелков. И сестренке Ниночке не мог простить. И того Конопатова здравилу бандюгу, для которого Антонина принесла посылку. Наверное, она не только оставляла узелки для неизвестного ей связняка. Наверное, они встречались там с этим красивым рослым парнем. Да, но почему же она обрадовалась, когда увидела, что я жив и невредим, а Конопатый лежит на телеге? Все во мне перемешалось и клокотало. Ничего подобного я раньше не переживал. «Действительно, да игрушек ли человеку?» — успокаивающе сказал Семеренков дочери. «Его самого чуть не убили. Такое уж лихое выпало всем нам время. Ведь война, Антоша». У меня сердце дрогнуло, когда он вот так мягко, с привычной домашней ласковостью сказал «Антоша». Это было их слово. За ним стояло столько, что я сразу почувствовал себя лишним в доме. Это слово было воплощенной нежностью, паролем и отзывом. За ним стояла тайна родительской и дочерней любви. Наверное, не случайно имя это было мужским. В нем мне почудилось прозвучала неутоленная мечта по сыну, продолжателю рода гончарных мастеров. Но судьба дала криворукому Семеренкову двух дочерей. Старшая изменила дому, ушла с бандитами. Но теперь у него оставалась лишь одна дочь, лепщица диковинных зверей, вечно молчащая Антоша. Я мысленно произнес это имя, глядя на ее остро выступавшие под платком плечи, смуглые худые руки, прядь светлых волос, плавные линии бедер, которые четко обрисовывались под стареньким платьицем, и вдруг за округлением колен переходили в резкую, удлиненную прямоту сомкнутых голеней. В ней было непонятное мне совершенство. Такое совершенство не поддается никаким анализам. Она сразу вштамповывается в душу. И этот цельный отпечаток уже не выжечь. «Антоша», — мысленно повторил я. Она повернулась ко мне. Глаза ее влажно блестели. Она словно изучала меня. «Антоша». Губы ее вздрогнули, разжались, утратили строгость. Я чувствовал, что голова у меня идет кругом все быстрее. Но что это я так разнюнился? Зачем я сюда в конце концов пришел? «Послушайте», — сказал я Семиренкову. «По-моему, мы в первый раз не договорили. Пойдемте посидим на заваленке». Он тут же поднялся и пошел к двери, неся перед собой согнутую левую руку. Антонина встала и проводила нас напряженным взглядом. Как тогда на гончарне? Второй раз я врывался в эту семью и вносил тревогу и смятение. Скорее бы прояснилось все. Не по мне была такая работенка. Во что ты меня втравил, Гупан? У порога я не обернулся. Боялся потерять уверенность перед разговором.